Глава 55. «У тебя получается более уверенно, чем у меня», — проговорила я, жмурясь в упоительном тепле мужских рук. Неожиданное объятие Роберта оказалось таким нужным. Я поёжилась от поднимающейся внутри радости. Девочки смеялись и махали нам руками из тележки, и я улыбалась им в ответ совершенно счастливо. Я не хотела знать, зачем он меня обнял. Не хотела думать, сколько это продлится и когда закончится. Просто наслаждалась моментом, накрыв ладонями его сильные руки, крепко прижимавшие меня к себе. Тележка с Маргари и Камилой остановилась у крыльца и дальше не поехала. «Валери, ну пожалуйста!» — воскликнула младшая сестра Роберта, требовательно схватившись за бортики. «Еще, еще!» — заливалась смехом Камила, повторяя движение Маргари. «Все, достаточно, девочки», — строго произнес Роберт и, разомкнув объятия, подхватил Камилу под мышки и перенес на ступени крыльца. «Бегите в дом. За вами присмотрит Сэм, а нам с Лерой пора отправляться на собрание». «На собрание? Я и забыла. Так увлеклась весельем с девочками». «Ты готова?» — глухо произнес Роберт. От его мрачного взгляда внутри все задрожало. «Нет, я совершенно не готова вот-вот вернуться домой. Мне тут так хорошо с тобой и девочками, Роберт». «Да, я только переоденусь», — кивнула я, поглядев на свое строгое, совершенно закрытое домашнее платье. «Наряжусь как можно более изысканно, пусть весь вечер будет моим». «Да, мне тоже нужно сменить мундир на фрак», — пророкотал Роберт, устало потеряв лоб. Я обвела дракона внимательным взглядом. «Как ты? Как работа?» — спросила я тихо и участливо. «Движется», — кивнул Адальхард. В его взгляде скользнула благодарность. «А король?» «Лучше». Мы стояли, не шевелясь. Роберт был совершенно немногословен, но я чувствовала, что он не хочет уходить. «Может, ты голоден, Роберт? Хочешь, сперва пообедаем дома?» «Я голоден, но боюсь мой голод не утолить обедом», — прохрипел он. Адальхард обвел меня внимательным взглядом с вытянутыми зрачками, лицо и остановил взор на губах. Смотрел долго, казалось, целую вечность. Я даже потрогала рот, не испачкалась ли, пока гуляла. «Ну же, идемте, Роберт, Валери!» — воскликнула Маргари, протискиваясь между нами. Следом за ней проскакала и Камила. Роберт отвлекся от меня, и взгляд его вновь стал человеческим. Он протянул руку и повел меня по ступеням. Оказавшись в холле, я скользнула взглядом по двери своей мастерской. «Одну минуту, я зеркальце заберу, забыла». Двинулась к мастерской, и Роберт неотступно следовал за мной, как привязанный невидимой веревочкой. Его близость невероятно волновала. Но как только мы вошли в комнату, дракон застыл у порога. Взгляд его скользнул по букету белых роз, оставленному Габриэлом, и сделался угрожающе холодным. «Так. Мне это надоело, Лера», — низко прорычал он и резко взмахнул рукой. По коже пронеслись мурашки от страха. «Что сейчас будет?» Букет исчез, а на его месте остались лишь тонкие струйки черного дыма, которые через миг растворились в воздухе. Магия тьмы уничтожила цветы. Роберт очень сильный маг, невероятно сильный и опасный. «Снова мальчишка Хаммер». Адальхард медленно приблизился. Голос его звучал хрипло и низко. «Лера, ты нарушаешь договор и выставляешь меня идиотом». «Не нарушаю ни на грамм». «Эскард, Хаммер! Половина адептов твоего курса в Академии смотрит на тебя, как на очень желанную женщину. Вторая половина смотрит с завистью только потому, что они женщины». Адальхард подошел очень близко и навис надо мной огромной скалой. «Знаешь, Роберт», — сглотнула я, — «тело принцессы довольно красиво, и естественно, что все вокруг его хотят. Ты и сам хочешь. Но я веду себя как самая честная жена. Я выгнала Габриэла и сказала ему, что люблю своего мужа. Он вылетел отсюда, как ужаленный». Взгляд Роберта демонически потемнел, зрачки опасно вытянулись. «Ты же не убьешь его, правда, Роберт? Он юный и глупый». Роберт приблизился вплотную. Я всем телом ощутила исходящий от него жар. «Ты правда это сказала?» — прохрипел он, приближая ко мне лицо с вытянутыми драконьими зрачками, в глубине которых бушевала совершенная тьма.